Этот вариант по-настоящему пугал Лис. По рассказам Аманды, она знала, под каким сильным психологическим давлением несчастная женщина жила на протяжении последних 10 лет. Дважды муж жестоко избивал ее. Она каждый раз уходила от него, однако лестью, уговорами и шантажом Филиппу удавалось вернуть супругу, и все начиналось сначала. Как бы там ни было, Лис твердо знала, что Аманда смертельно боится мужа, и для этого у нее есть все основания. Если понадобится, мы можем взять запретительный судебный приказ, уверил Джек. В этом случае он ничего не сможет. Одно слово, одна угроза, одно враждебное действие или хотя бы попытка совершить таковое, и он оглянуться не успеет, как окажется, за решеткой. Лис хотела возразить, что Аманде, против которой будет направлено это враждебное действие, может быть, нисколько не легче от того, что ее муж потом окажется в тюрьме, но не успела. В кабинет вошла сама Аманда, и Джек принялся объяснять ей, что и как будет происходить сегодня на судебном заседании. Его план состоял в том, чтобы заморозить все авуары Филиппа Паркера, о которых им было известно, и, парализовав таким образом его бизнес, вынудить выдать суду полную информацию о денежных средствах и недвижимом имуществе, которым он владел. Всем троим было совершенно очевидно, что Филиппу Паркеру это вряд ли понравится. Слушая Джека, Лис только качала головой. Аманда, бледная как снег, и вовсе сидела ни жива, ни мертва. «Нельзя ли как-нибудь обойтись без этого?» — промолвила она наконец и покосилась на Лис, ища у нее поддержки. Напористая манера Джека всегда немного пугала Аманду, и Лис ободряюще ей улыбнулась. Впрочем, улыбка получилась натянутой, поскольку Джеку так и не удалось окончательно убедить Лис в правильности выбранной тактики. Обычно она полностью доверяла мужу, однако сегодня его решимость действовать жестко и беспощадно смущала ее. Впрочем, Лис хорошо знала, что никто из адвокатов не умел биться за клиента так, как Джек Сазерленд, в особенности, если его клиент был страдающей стороной. В данном случае Джек как раз считал, что Аманда имеет право на полную компенсацию. Лиз не могла с ним не согласиться, но ей не особенно нравился способ, который Джек избрал для достижения своей цели. Зная, что представляет собой Филипп Паркер, она считала небезопасным загонять его в угол, ведь, как известно, даже заяц, оказавшись в безвыходном положении, способен броситься на охотника. А Филипп Паркер своими повадками скорее походил на крысу, которая в таких случаях опасна вдвойне. Джек объяснял Аманде свою стратегию в течение еще примерно получаса, после чего они втроем отправились в суд. Когда они приехали, Филипп Паркер и его адвокат были уже на месте. Муж Аманды посмотрел на свою супругу с напускным безразличием, но минуту спустя внимательно наблюдавшая за ним Лис перехватила такой взгляд, от которого ее пробрала дрожь. О, это было весьма и весьма красноречивое свидетельство того, что Филипп Паркер желал напомнить Аманде, он был и остался хозяином положения, ее хозяином, полновластным и безраздельным владыкой. Впрочем, вся его манера держаться была направлена на то, чтобы запугать, унизить, подчинить себе несчастную женщину. Но Лис не успела даже как следует осмыслить все это, как вдруг Филипп Паркер ласково улыбнулся Аманде, явно для того, чтобы еще больше сбить ее с толку. Это был умный ход. Каждый, кто видел эту теплую, почти любящую улыбку, несомненно решил бы, что исполненный ненависти и угрозы взгляд ему просто почудился, так подумал бы любой, но только не Аманда. Лис, право, затруднялась бы сказать, что напугало ее клиентку сильнее, злобный взгляд Паркера или его же ласковая улыбка. Аманда пришла в ужас, руки ее тряслись, в глазах стояли слезы. Суд совещался, а она наклонилась к Лизе и сказала шепотом: «Если судья наложит арест на его предприятие, Фил меня убьет, честное слово, убьет».